Глава 21. То, что зависит от тебя самого. Все, что ты видишь в других, ты уже имеешь это в своем уме. Потому что все, что ты видишь в других людях, ты видишь это сначала в себе и через себя. Если ты видишь грех, то этот грех находится в тебе, и он обличает тебя самого. Если ты видишь святость, то эта святость присутствует в тебе, хотя ты можешь не осознавать ее. Если ты ведешь порочную жизнь, то для тебя порочен весь мир. Если ты обрел благодать, то для тебя все вокруг свято и благодатно. Многие жалуются на то, что им трудно начать духовную жизнь, несмотря на все свои попытки. Духовная жизнь – это жизнь твоего духа, но не твоего эгоизма, которым ты живешь и через которого ты наслаждаешься жизнью. Как только оставишь свои земные привязанности, в тот же самый момент начнется твоя духовная жизнь. Забери из мира свое сердце и верни обратно в сердце свой ум, запутавшийся в мире. Все остальное сделает Бог. То, что от Бога, рождается в духовном сердце. Оно не навязывает себя и не примешивается к сознанию лукавыми помыслами. Оно всегда кроткое, смиренное и благодатное. То, что не от Бога, приходит из головы или из плотского земного сердца. Это вторгается внутрь твоего «я», или дурными побуждениями, или дурными помышлениями, и привносит путаницу и неразбериху внутри тебя. Научись это различать. Это путь жизни и путь смерти. По какому тебе пути идти, зависит от тебя самого. Мы делаем очень много для того, чтобы в конце концов не делать ничего. Хотя делаться будет еще больше. Как это может быть? Для этого нужно родиться свыше. Мы делаем очень много для того, чтобы остановить беспорядочное мышление. А когда оно прекратится, мы вступаем в неотмирный покой Духа, через который Бог будет делать все, что должно быть сделано. «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 6 стих. Обрати все свое внимание в духовное сердце. Оно подобно безграничной сфере мягкого неуловимого света. Представлять свет не нужно. В этой сфере духа сам по себе теряется твой эгоизм, останавливается мышление, прекращаются всякие мечтания. Не борись с умом, просто забудь о нем. Учись молиться в этом духовном свете очень мягко, благоговейно, с великой любовью, со слезами покаяния, со слезами любви, со слезами радости. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Постоянно молись в этом месте. Это и есть то, что зависит от тебя. У некоторых ум очень агрессивен. Это те люди, которым Бог дал ощутить всю силу зла и вступить с ним в смертельную схватку, чтобы обрести полноту молитвенного духовного опыта. Для большинства нет необходимости в такой суровой битве. Им более всего подходит простота смиренной божественной любви. Только этой любви нужно отдать всего себя и забыть о мире и его проблемах. Как только ты сделаешь это, Бог незамедлительно предстанет тебе лицом к лицу, непредставимо благодатный и ощущаемо любвеобильный. Твое духовное сердце рождено именно для этой любви. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Только такое сердце может молиться о всем мире. Оно может охватить его целиком, со всеми людьми и народами. Через такие сердца Бог продолжает приходить к страждущим и усталым людям, помогая решать их проблемы и устраняя искушения. И так будет до самых последних времен, пока есть в сердцах благодать и пока есть в людях покаяние. Любовь к Богу быстро приводит ум в сердце. Умом любовь понять невозможно. Ее можно только ощутить сердцем. Благодатное ощущение – это язык любви, которым она общается с тобой в твоем духовном центре. Если ты любишь Бога, невозможно остаться с пустыми руками, ибо не мерою дает Бог Духа. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 34 стих. Милость Божия – это благодать любви, и вся она будет твоей, когда ты научишься пребывать в божественной любви в твоем сердце. В течение дня ты можешь заниматься каким угодно благим делом, но никогда не забывать о любви, и это тоже зависит от тебя. Ум не бегает за тобой, крича «Хочу быть твоим тираном». Ты сам позволяешь ему сесть на твою шею и помыкать тобой, подобно старой ведьме, ездившей на шее философа Хамы из повести Гоголя. Не принимай и не отвергай его, просто не обращай внимания на его проделки, и он отстанет от тебя. Больше будь занят молитвой, а за мыслями без всякого страха наблюдай, как бы со стороны, не позволяя себе отвлекаться на них. Тогда в сердце останется только Христос и Его святая благодать. В этом мире все проходит, как и сам мир. Все, что держит твои руки и к чему привязался твой ум, уйдет. Когда уйдет, Бог знает. Однако душа твоя страшится. Страх – препятствие для спасения. Страх – это препятствие для пребывания в любви. Страх – это полное недоверие к Богу, Его божественному промыслу и заступничеству. Это забвение памяти Божией. У верующего, который знает, что в Боге все мудро предопределено, нет страха ни перед какими обстоятельствами и условиями, ибо он держится сказанного Христом «Не бойся, только веруй». Евангелие от Марка, 5 глава, 36 стих. Так называемое искушение всегда вызывает страх. Однако умираешь ты или продолжаешь жить, всегда доверяй Богу, помня, что Он всегда пребывает с тобой и в тебе, и только Бог может избавить тебя от искушения. Человеческими усилиями не избавиться от искушений. Они только меняют одно искушение на другое. Поэтому никогда не бросайся, сломя голову, тут же бороться с искушением. Оставь его на волю Божию. Постарайся без всякого страха, не полагаясь на свои силы, просто наблюдать за тем, что происходит, не пытаясь придумывать различные варианты для устранения искушения. Ты сам увидишь, как близка помощь Божия, и как мудро Он вразумит тебя и поможет правильно действовать в любой обстановке. И это тоже зависит от тебя. Что бы ни происходило в твоей жизни, в тебе самом или вокруг тебя, именно бесстрастие свободно проходит через все искушения. Святое бесстрастие преображает всякое искушение, привнося покой в сердце и умиротворение в душу. Тогда любое искушение становится прямой причиной обретения тобой божественной благодати и стяжанием непосредственного спасения. Корень бесстрастия – покаяние, его ствол – смирение, и крона этого древа спасения – благодать Божия, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая.